ринулся из храма. «Ну что ж», — сказал Чао Гай, — «раз начали, так надо доводить дело до конца». «Ну, удальцы мои», — обратился он ко всем, — «помогите мне. Мы должны перебить все войско в Цзянчжоу до последнего человека, и лишь потом сможем вернуться в Ляншаньбо». «Мы все готовы выполнить твои приказания, начальник», — в один голос отвечали герои. И вот около 150 человек с боевыми возгласами высыпали на берег реки Цзянчжоу. И, видно, так уж было суждено, чтобы воды реки обогрелись багровой кровью, множество павших вздымались, подобно горе. Верно, так уж было предначертано, что дракон голубой над рекой, вея пламенем, прыгал, а свирепые тигры рычали, взобравшись на горы. О том, как Чао Гай со своими удальцами избежал беды, читатель узнает из следующей главы.